может, слышал, ты знаешь про меня. Ты сам-то кто такой?» «Трактирщик я. Новый. Взял трактир за себя. Про тебя знаю». Трактирщик принужденно улыбнулся. Немало он в свое время наслышан был о пьяных бесчинствах Порфирия. «А Ульяна? Где Ульяна?» «Митричева? Она там, в конце города, на Московской улице. Этот, как тебе назвать, дом содержит». «Какой дом?» Трактирщик объяснил. Порфирия передернула. «Пойти к Ульяне, взять такие деньги, даже если она их отдаст». У Порфирия загорелись ладони, словно ему всыпнули на них горячих углей. «Но как же? С чем домой? Как же деньги его?» Он в ярости грохнул кулаком по столу. «Должен остался мне, Митрич, понял? Ты понял?» Трактирщик угодливо кивнул головой, бросился к стойке, петушком вернулся обратно, сунул Порфирию бутылку. Он держал ее в руке, и губы у него дергались, словно бутылка жгла пальцы. «Купить бы ее у тебя, да сам видишь, нет денег. В долг возьми», — сказал он. «А ты веришь, что я верну тебе долг?» «Почему не поверить? Можно поверить». «Значит, моя? Взять себе можно? Слово сказано, твоя?» Трактирщик развел руками. Порфирий встряхнул бутылку, глянул на свет, как побежали вверх табунком веселые пузырьки, подумал мгновение, криво усмехнулся и, придохнув, словно рубил на дрова суковатое дерево, ахнул бутылку о пол. Осколки стекла полетели в дальние углы комнаты. А Порфирий, грузно переставляя ноги, вышел из трактира и не спеша плотно притворил за собой дверь. Уже не было той крылатой радости, с какой он шагал по Рубахинской Елане рядом с Дарьей. Вот город и встретил его. Потеряны окончательно деньги, на которые вновь было понадеялся он, и снова сует ему в руки бутылку с вином трактирщик. Глава 16. Порфирий огляделся. Какие-то вовсе незнакомые ему места, ничего этого раньше здесь не было, добротные новые дома, пахнущие свежей масляной краской, плотные высокие ограды из досок, поставленных стояком, перед окнами домов решетчатые палисадники. Поблизости вздыхают паровозы, лязгает железо, впереди, поднятые высоко на столбы, светятся фонари. Порфирий оказался в пристанционном поселке. Значит, надо возвращаться назад, чтобы выйти на привычную ему дорогу к переезду. А утомленные ноги совсем уже не носили Порфирия. Дрожали в коленях, подгибались, и проще всего было бы упасть и заснуть где-нибудь здесь, привалившись к забору. Но этого он не мог сделать. Он должен был прийти домой. Порфирий стиснул зубы и повернул влево. Когда уже закончились линии больших новых домов и начались обычные слободские постройки, Порфирий не выдержал, присел на скамейку, откинул голову к забору. Кто-то тронул его за плечо. Было по-прежнему темно, однако Порфирий различил, что перед ним стоят двое, мужчина и женщина. «Больной?» — участливо спросил Порфирия мужчина. «А?» — не понял было Порфирий. «Нет, я не больной». «А почему же ты стонешь?» «Я? Разве я стону? Может, тебе надо помочь?» «Ничего мне не нужно», — сказал Порфирий. «Ничего. Так это я малость устал. Пойду». Он едва не закричал, поднявшись со скамейки. Такая острая боль пронзила ему ноги. «Где мне тут ближе выйти на дорогу к заимкам?» — спросил он, придерживаясь рукой за забор. «К заимкам? За уватчик?» — сказала женщина. «Так это лучше всего сейчас свернуть в этот вот переулок, а потом...» «Зачем же, Груня?»